Глава 16. Молча есть я не привыкла. Мы с бабушкой всегда за завтраком обсуждали важные дела, строили планы, просто беседовали. А у меня к тому же имелось к Вольфу несколько вопросов. Вернее, их было множество, но два из них очень хотелось задать именно сейчас. Поэтому я дождалась, когда герцог отодвинет от себя пустые тарелки, возьмет чашку с отваром, который благодаря магической печати, наложенной на посуду, до сих пор оставался теплым, и выпалила. «Правда, Тирама? Что это за издание? Никогда о таком не слышала». Лорд-советник вскинул глаза, внимательно меня разглядывая. «Изучала мою прессу?» Неопределенно пожала плечами. «Ничего недозволенного я не делала. А в этот раз уж точно. Просто попросила принести газеты». «Неудивительно, что ты об этой самой, с позволения сказать правде, ничего не слышала». Выдержав паузу и брезгливо поморщившись, хмыкнул наконец герцог. «Ее не разносят по домам почтмейстеры, и мальчишки на бульварах не предлагают купить. Оппозиционный листок печатается нелегально, распространяется через доверенных людей. Владелец неизвестен. Вернее, мы примерно представляем, кто он, но прямых улик против этого человека нет. А типография... Несколько раз нам удавалось найти ее и уничтожить, но через некоторое время она снова начинает работать. Уже по другому адресу». «А зачем ты...» «Я читаю все, как ты успела заметить», — прервал меня герцог, безошибочно поняв, о чем его собираются спросить. «От дамских журналов и бульварной прессы до магического обозрения и научного вестника гильдии заклинателей. Правду Тирама в том числе. Ее особенно. Это помогает понять, чем дышит общество, о чем судачат обыватели и что замышляют враги. А вот тебе правду читать не стоит. Незачем». Кивнула, соглашаясь. «Действительно, омерзительная газетенка. Шпилька по сравнению с ней просто-таки образец вкуса и сдержанности. И, кстати, если уж мы заговорили о вестниках гильдии, у меня ведь и второй вопрос имелся». «В магическом обозрении писали про артефакты, которые использовались во время нападения. Они очень похожи на те, что создавались когда-то черными артефакторами», — пробормотала вполголоса. «Как бы, между прочим, невзначай». Но герцога, разумеется, провести не удалось. «Похоже», — коротко подтвердил он. «Это все, что я в данный момент могу тебе сказать, Зои. Дело засекречено. Когда расследование закончится, а виновные будут арестованы и наказаны, обещаю, мы обо всем подробно побеседуем. А пока... Думаю, ты уже поняла, что готовилось свержение династии Леонов. Долго и тщательно». «Готовилось? А сейчас?» «Сейчас организаторы полагают, что все у них идет по плану. Нам удалось просчитать некоторые из их действий. Единственное, чего мы не ожидали – взрывов на площади». Вольф болезненно поморщился, прикрывая глаза. Даже побледнел, кажется. «Что случилось? Тебе плохо?» Я соскочила со своего места и бросилась к нему. Вернее, к прикроватному столику, на котором стояли пузырьки с лекарствами. «Потерпи немного. Сейчас найду обезболивающее». Один глаз его светлости приоткрылся. Не думал, что уже изобрели микстуру от чувства вины и угрызений совести. «Но ты не сдавайся. Ищи Зои». Выдохнул он. «Это что же получается? Меня обманули?» «Какой ты...» Вскинулась я возмущенно. «Какой?» Герцог не сводил с меня взгляда. Смотрел пристально, сосредоточенно, требовательно. Словно искал на моем лице ответы на свои вопросы. И усмешка, которая только что играла на его губах, куда-то вдруг пропала. На мгновение показалось, что между нами снова протянулась ниточка, та самая, что связывала нас на площади. Соединяла в единое целое. «Нет, Зои, это не твой мужчина и никогда им не будет». «Притворщик!» Я тряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и хотела отойти от кровати, но не успела. Айрон поймал меня за руку, удерживая. «Уже не лжец, и то хорошо», — фыркнул он. И тут же, спрятав улыбку, поинтересовался преувеличенно серьезно, самым что ни на есть светским тоном. «Вам не кажется, госпожа невеста, что в наших отношениях наметился явный прогресс?» «Небольшая оттепель зимой не гарантирует, что морозы отступили навсегда?» Не осталась я в долгу. Мне нравился такой герцог. Домашний, веселый, открытый. Не прячущий эмоции за вечно холодной гримасой. И не скрывающий того, что едва ли демонстрировал кому-то другому свои слабые места. А противнику разве доверяют подобные секреты? Опять я думаю не о том. Нужно взять у дворецкого список рекомендаций, которые оставил целитель. Я отвела взгляд и попыталась осторожно освободиться. Близость Айрона смущала. То, каким он внезапно стал, тоже. Нет, в его поведении не было ничего плохого. Но когда рано или поздно лорд-советник превратится в прежнюю глыбу льда, способную заморозить все вокруг одной лишь интонацией, мне станет больно от потери тепла и той неожиданной, почти интимной доверительности, что установилось между нами. «Список подождет, Зои. Ты обещала рассказать, как тебе удалось так быстро сориентироваться на площади. Даже королевские артефакторы не успели ничего понять. Это важно». Айрен сжал мое запястье, притягивая к себе. «Тем более я съел весь омлет и почти всю отличную кашу. Хотя, видит создатель, предпочел бы ростбиф». «Пейте отвар, ваша светлость», — буркнула я. «Льевры свое слово держат. Если и дальше будете следовать рекомендациям целителя, пить все, что он прописал, я лично попрошу повара приготовить вам ростбиф к обеду». «С кровью?» — живо поинтересовался доверенный моему попечению больной и сделал демонстративный глоток из чашки. «Не исключено. Все зависит от поведения пациента», — ушла я от ответа. Герцог так и не выпустил мою руку. Пришлось присесть на край кровати, временно забыть о захваченной в плен конечности и просто начать рассказывать. Айрен послушно пил отвар и слушал очень внимательно, иногда уточняя некоторые детали. Задавать вопросы он умел и размышлял очень логично, живо, делая любопытные заключения и выводы. «Если бы не твоя камея, я погибла бы еще там, на площади», — закончила я свою историю. «Конечно, артефакт одноразовый, его энергия уже израсходована, и он нуждается в подзарядке. Но это не отменяет его полезности. Так что ты спас мне жизнь». «Ты отплатила тем же». Глухо и как-то напряженно откликнулся он. «Рисковала собой ради меня». «Нет», — я покачала головой. «Я сделала это не в уплату. В тот момент у меня не было времени, чтобы о чем-то думать, тем более размышлять о каких-то долгах и обязательствах. Я просто знала, что должна поступить именно так. И довольна об этом. Лучше расскажи о кольце волфов. Почему оно отреагировало?» «Не знала, что родовые помолвочные артефакты обладают защитными функциями и могут предупреждать об опасности. Ты ничего об этом не говорил». И я покосилась на перстень, скромно поблескивающий на пальце. И показалось вдруг, что волк, который скрывался в глубине синего камня, шевельнулся, придвинулся ближе и оскалился. Ехидно так, многозначительно. «Признаться, я сам об этом не подозревал», — нахмурился герцог. «Великие древние артефакты вообще очень загадочны. Секрет их создания, к сожалению, давно утрачен, исследовать невозможно. Они закрыты от любого внешнего воздействия. Да и осталось подобных артефактов очень мало. У нашего рода, у правящей семьи Леонов, у нескольких старых магических кланов и все. Что касается сведений, их сохранилось еще меньше. Словно кто-то специально позаботился о том, чтобы уничтожить всю информацию». Айрен замолчал, потер ладонью подбородок и вдруг улыбнулся. «В детстве и юности я очень интересовался так называемым волчьим перстнем волфов. Перечитал все семейные хроники, даже до преданий и сказок дошел. Беседовал с дедом. Но так ничего толком и не выяснил. В одной из легенд упоминалось, что великие артефакты на самом деле живые и обладают собственным сознанием, душой, волей. Когда-то они активно вмешивались в судьбы своих носителей и много чего могли. Однако со временем их силы иссякли, и они, утратив свои способности, заснули. Артефакты можно вновь разбудить. Как? Никому не известно. Впрочем, это всего лишь легенда, детские сказки. Сейчас у родового помолвочного перстня есть лишь одна функция – принимать невесту волфов. Считается, что кольцо может не одобрить будущую предполагаемую герцогиню, но не помню, чтобы даже читал о подобном случае. Оно всегда послушно сжималось по размеру пальца, а после принесения брачных обетов становилось простым украшением, которое при желании легко снималось. «Знаешь что?» Герцог склонил голову на бок, лукаво прищурился, вглядываясь в мое лицо. «Возможно, стоит еще раз перечитать хроники и летописи рода Волфов. Нам с тобой, вместе. Вдруг я что-то пропустил или забыл за давностью лет. У меня как раз появилось время. Сходишь в библиотеку?» «В библиотеку? Святой Создатель, он еще спрашивает. Разумеется, схожу. Представляю, сколько там редких, нет, редчайших книг». Я чуть на месте не подпрыгнула от нетерпения. Хотелось немедленно вскочить и бежать за сокровищами. «Конечно, самые ценные экземпляры хранятся в родовом замке», невозмутимо пояснил этот искуситель. «Но и здесь, в городском доме, собрано немало интересного. Поскольку мне велено вести себя прилично, придется тебе, Зои, самой найти нужные книги и почитать мне вслух. Я скажу, в какой секции они хранятся». Его хитрость спрятал в уголках губ озорную усмешку и, посерьезнев, продолжил. «Давай вернемся к твоему рассказу, Зои. Потрясающим даром наделил тебя Создатель, неоценимым и уникальным. Я слышал лишь о пятерых магах, которые могли так тонко чувствовать свойства магических вещей. Трое из них давно покинули наш мир. Четвертый погиб во время... умер около 20 лет назад. А пятый тебе прекрасно известен. Он даже взялся тебя обучать». «Неужели? Лорд Сейбл?» «Да, Гаррет», — кивнул герцог. «И вот теперь ты. А если бы не твои удивительные способности, нас ничего бы не спасло. Когда на нас напали повторно, Камея уже исчерпала свой ресурс. Перстень Волфов, с ним вообще ничего не ясно. Получается, мы живы благодаря твоей находчивости, внимательности и природному магическому дару». «Не совсем». Я помедлила, но потом все-таки сняла заколку и протянула ее Айрону. «Кажется, у меня от него не осталось больше секретов. Да и какие могут быть тайны после всего, что мы пережили вместе? Вот, этот артефакт мне достался от матери. Бабушка считала заколку простым оберегом. Но мама с ней почти не расставалась. Когда я получила ее, сразу почувствовала, что вещь сильная и непростая. Как только кольцо Волфа вжимается, сдавливая палец, заколка тут же нагревается. Мне неизвестны все ее свойства, не знаю даже, кто ее сделал, но в нашем спасении она сыграла не последнюю роль». «Вот как?» Айрон дотронулся до украшения, провел по нему ладонью, раз, другой, словно к чему-то прислушивался или проверял. «Сильная вещь», — согласился он наконец. «Закрытая. Я почти ничего не могу прочитать. Покажи ее Сейблу. Обязательно. Он больше увидит и, возможно, даже узнает руку мастера». Герцог снова задумчиво осмотрел заколку и вскинул на меня глаза. «Она такая изящная и яркая, а я совсем не заметил ее в твоих волосах, Зои. Возможно, потому что смотрел лишь на тебя?» Хотела возразить, сказать, что причина не в этом, что артефакт сам становится невидимым. Но тут герцог потянулся ко мне, коснулся пряди волос, что выбилось из прически, когда я сняла заколку, медленно заправил ее за ухо. Его пальцы мягко коснулись моего виска, почти обжигая его. И сразу пропало желание что-либо объяснять. А та самая магия, что объединяла нас на площади, она снова возникла. Нас словно магнитом потянуло друг к другу. Я наклонилась, или Айрон приподнялся, не знаю, но наши лица неожиданно оказались так близко, и в этот момент в дверь постучали. Громкий звук словно разбил накрывший нас странный купол, возвращая в реальность. Я поднялась на ноги и отошла от кровати, а герцог... «Войдите!» Выпрямившись, резко, невероятно раздраженно отчеканил он. «Посылка и письмо для госпожи Зои», — поклонился слуга. «На конверте написано «Срочно и важно». Маги проверили?» «Да, ваша светлость». «Это от бабушки», — вмешалась я, узнав почерк Ба, дождалась короткого кивка Айрона и развернула письмо. «Зайка моя горемычная, отправляю настой для тебя и твоего жениха, как обещала», — побежали передо мной выведенные знакомой рукой строчки. «Снадобье становится сильнее, если к основному составу добавить лунную траву. Поэтому для поддержания эффекта требуется постоянная магическая подпитка. Лучше Поппи никто это не сделает. Мне было очень непросто уговорить нашего духа помочь и посетить дом его светлости. Хвала Создателю, в конце концов он согласился. Помни, оранжерейные духи плохо переносит перемену места обитания, и береги его. Попроси слуг поселить его в зимнем саду особняка. Туда же на ночь выставляй флаконы с настоем. Подруги передают тебе приветы и пожелания скорейшего выздоровления. Я постараюсь на днях заглянуть к вам. Дел много. Из-за событий на площади работы прибавилось у всех, кто хоть как-то связан с целительской магией. Обнимаю тебя, детка. Твоя Ба. Бабушка. Всегда такая строгая, прячущая за внешней сдержанностью свою любовь. Даже скупым строком передались ее чувства, невольно вызывая у меня улыбку. Однако, когда я подняла глаза, то пришла в ужас. Шаль, которой Ба завязала корзину, валялась на полу. А Поппи, стряхивая комочки земли прямо на дорогие ковры герцогской спальни, бодро вышагивал прямо к Айрону. Вернее, к графину с красным морсом, что стоял на прикроватном столике. «Поппи!» Неугомонный дух не обратил на меня никакого внимания, но засемнил быстрее. «Поппи, так себя в гостях не ведут. Вернись, пожалуйста, в корзинку. Это еще не зимний сад», — настаивала я. Дух не остановился. На ходу сердито зашелестел, замахал тоненькими ветками, демонстрируя тщательно свернутую из листочков подозрительно знакомую фигуру. Ту самую, которую Нинель обычно называет «комбинацией из трех пальцев». Характер у Поппи был скверный, и только бабушке иногда удавалось найти с ним общий язык. Герцог с улыбкой наблюдал за развернувшейся сценой. «Это ведь оранжерейный дух?» «Угу», — подтвердила я, мрачно наблюдая за Поппи. Ловить не в меру расшалившегося провокатора было себе дороже. Бегал он резво, а о том, как его потом вытаскивать из-под массивной герцогской кровати, даже думать не хотелось. «Они редкие и очень полезные». «Да, но вредности в них примерно столько же, сколько и пользы». Мстительно наябедничала я. «И чего он хочет?» – полюбопытствовал Волф. «Поппи любит напитки с сахаром и все красное, а сейчас, очевидно, положил глаз на ваш ягодный морс». «Ему можно?» Глаза Айрона сияли озорством и предвкушением, как у мальчишки, которому неожиданно подарили красивую игрушку. «Можно, только немного. Иначе прислуга не обрадуется, оттирая отовсюду липкие следы». Улыбка его светлости стала шире. Он потянулся к графину, налил полную чашку морса и протянул Поппи. Тот опешил, явно растерявшись от такой щедрости. Дома мы все же старались его ограничивать. Помедлил, колеблясь, будто ожидая подвоха, и осторожно опустил один корешок в морс. «Много не пей!» – строго предупредила я. Огромные глаза духа стали еще больше, потом возмущенно сузились, а один из листиков резко выстрелил в мою сторону. «Это он что, сейчас язык показал?» «Что, брат, достается тебе?» Хмыкнул Айрон, придерживая чашку, чтобы Поппи было удобнее пить. «Суровая она у нас, согласен. Но не потому, что злится. Просто Зоя о нас беспокоится». Дух потерся о руку герцога и, кажется, принял его в свой близкий круг. Мне же оставалось лишь удивляться многогранности лорда-советника. Из спальни герцога Поппи уезжал со всеми удобствами. В своей корзинке, крепко сжимая в веточках стакан морса. На потом. По указанию герцога, корзинку эту, бережно придерживая, нес лично дворецкий. Слугам такое важное дело доверять не стали. На прощание мелкий оранжерейный предатель, возбужденно сияя желтыми глазищами и бурно жестикулируя, пообещал новому другу исправно заряжать бабушкину настойку, отчего внутри у меня даже шевельнулась ревность, потому что... Это же наш семейный дух, и вообще... Ладно, хнир с ними, с этими новоявленными заговорщиками. «Библиотека. Меня ждет библиотека», — мысленно напомнила себе. И настроение моментально улучшилось. После завтрака я забрала у дворецкого оставленные Снейком рекомендации по лечению, немного отдохнула в своей комнате, выпила бабушкину настойку и, как только почувствовала, что силы снова восстановились, попросила Бетти показать, где находится местное книгохранилище. Его светлость выразил желание оживить в памяти историю о родовых артефактах? Отлично. Я была совершенно не против почитать ему вслух. Эта тема меня и саму невероятно интересовала. Ну что сказать. Едва переступив порог, я сразу поняла. Столичный особняк лорда-советника – самое чудесное место на свете. И я хочу, очень хочу в нем обосноваться. Ненадолго. месяца на 3-4. И желательно прямо здесь, в этом помещении. Книжные шкафы от пола до потолка на 2 этажах. Мягкий приглушенный свет. Полуопущенные шторы, оберегающие фолианты от прямых солнечных лучей. Уютные, скрытые от глаз ниши для чтения. Настоящая сокровищница. Здесь не сверкали золото и бриллианты, зато имелось кое-что более ценное. А ведь меня уверяли, что библиотека родового поместья Волфов еще больше. Не знаю, может быть, но и то, что я сейчас видела, поражало воображение. Его светлость – поистине счастливый человек, если он с самого детства имел возможность все это держать в руках, читать, рассматривать, изучать, строить догадки и мечтать обо всем на свете. «Найдете дорогу обратно, госпожа?» – вырвал меня из мира грез вопрос горничной. «Разумеется, спасибо, Бетти!» – торопливо кивнула я и тут же забыла о своей спутнице. Там, где были книги, остальное меркло, переставало существовать. Летописи Волфов нашлись довольно быстро. А потом мое внимание привлек огромный старинный том, на кожаном переплете которого золотились тисненные буквы, складываясь в 2 слова. «История Алира». И я решила взглянуть. Быстро, всего одним глазком. После завтрака к герцогу как раз приехал секретарь с докладом, так что можно было не сомневаться. В ближайшие час или 2 меня точно никто не хватится. Нашла уголок поукромнее, чтобы никто не помешал. Села, открыла книгу и пропала, с головой погрузившись в увлекательные истории, рассматривая яркие красочные гравюры, изобилующие деталями и подробностями. Я так увлеклась, что абсолютно перестала следить за временем, даже не заметила, как над высоким потолком зажглись магические светильники. Опомнилась лишь, когда библиотечную тишину разбил встревоженный оклик. «Госпожа! Госпожа Зои, да где же вы?» В громком, отрывистом голосе звенела паника. «Здесь!» — откликнулась рассеянно. Послышались быстрые шаги, и за книжный шкаф в самом конце длинного ряда, где на ступеньке передвижной лестницы сидела я, протиснулась Бетти. Оглядела меня, беспомощно всплеснула руками. «Госпожа Зои, вот вы где! Его светлость гневается! Слуги с ног сбились, вас ищут!» «Который час?» Я поднялась, только сейчас почувствовав, как затекли руки и ноги. «Вечереет уже, а вас никак найти не могут». «Так я здесь, никуда не выходила». «Кто же догадается искать по углам, когда в помещении полно диванов и кресел?» Качнула головой добродушная Бетти. «Да и сидите вы тихо, как мышка. Я и сама нипочем бы не заметила, если бы не светильники. Горят, стало быть, кто-то есть». «А лорд Волф сильно злится?» Почему-то шепотом поинтересовалась я. «Гром и молнии мечет», — закатила глаза служанка. «Ну, идемте. Создатель милостив, авось обойдется». Ну вот, кажется, я опять сделала что-то не так. Нарушила одно из многочисленных, неизвестных, но очень строгих правил, и меня ждет очередной выговор. Ладно, что уж теперь. Чему быть, того не миновать. «Только сначала зайдем в зимний сад», — предупредила я горничную. Поппи, успевший уже обжиться на новом месте, среди цветущих красных азалий, пребывал, судя по всему, в прекрасном настроении. Даже сам пододвинул ко мне один из флакончиков. В другое время я бы удивилась, заподозрила какую-нибудь грандиозную каверзу со стороны предприимчивого духа. Но сейчас не могла думать ни о чем, кроме предстоящей встречи с герцогом. «Госпожа, можно я туда не пойду?» – взмолилась Бетти, когда до комнаты его светлости оставалось несколько шагов. Молча кивнула. Сама с удовольствием сбежала бы в выделенную мне комнату. Предпочла бы даже остаться без ужина. Я замерла на мгновение, успокаивая бешено колотящееся сердце, а затем потянула на себя дверь. Айрон стоял у окна, спиной ко входу, но тут же резко обернулся, и наши взгляды встретились. Его глаза, кстати, действительно метали молнии, хотя грома я не услышала. «Зои!» Стремительное смазанное движение, и вот он уже возле меня. Стиснул плечи, рванул на себя, выдохнул отрывисто, хрипло. «Зои, хнир тебя побери! Где ты была? Я уже решил, что ты... что тебя... не представляешь, что мне успело в голову прийти. Еще немного, и я поднял бы всех!» Мужчина резко осекся, скривившись. Его пальцы подрагивали, все сильнее впиваясь в кожу. В глазах бушевала темно-синяя, почти чернильная буря, И до меня наконец дошло. То, что я принимала за гнев, оказалось беспокойством, возведенным в какую-то нереальную сумасшедшую степень, тревогой, страхом за меня. Даже не предполагала, что лорд-советник, всегда такой сдержанный, хладнокровный, способен на подобные эмоции. В библиотеке. Все это время я была в библиотеке. Куда еще я могла деться из дома, наполненного слугами и охраной? Вот и книгу принесла, как ты просил. Смотри, произнесла мягко. Успокаивающе погладила герцога по руке, осторожно высвободилась, водрузила объемный том летописи на комод и только после этого прищурилась. «А кто тебе позволил встать? Хочешь лишиться магии? Жизни? Это будет большая потеря для королевства. Живо в кровать! И никаких отговорок!» Айрон покосился на меня удивленно, как будто я за несколько часов изменилась до неузнаваемости, но спорить не стал. Сделал шаг вперед, покачнулся. Я, не задумываясь, бросилась к нему, чтобы поддержать, не дать упасть, помочь. И вновь оказалась в его объятиях. Он держал меня крепко и бережно, словно я была чем-то очень ценным, необходимым для него. «А для тебя, Зои, для тебя это будет потерей?» Он склонялся все ниже и ниже, а я, как завороженная, смотрела на него и не могла ни пошевелиться, ни отстраниться или отклониться. Да мне и не хотелось, если честно. «Будет?» Его губы уже почти касались моих. «Да», — еле слышно откликнулась я за мгновение до того, как в дверь постучали. «Святой Создатель, в этом доме слуги под дверью караулят, дожидаясь нужного момента, чтобы войти. Или они негласные члены общества нравственности и с утра до вечера бдят, охраняя хозяина от морального падения?» Герцог резко выдохнул и стиснул зубы так сильно, что я почти услышала скрежет, но говорить ничего не спешил. Пришлось вместо него произнести: «Войдите». В комнату заглянул молоденький лакей. «Ваша светлость, госпожа, прикажете подавать ужин?» — пискнул он, переводя испуганный взгляд с разъяренного хозяина на меня. «Подавайте», — согласилась я, помогая Айрону дойти до кровати. Герцог сел, уставился на меня, не мигая, и как только за слугой закрылась дверь, хмуро заявил: «Ненавижу тебя, Зои Льевр». «Хм, мне кажется, или мы поменялись ролями? И что прикажете на это ответить? Обожаю вас, лорд Волф». «Ну, хоть какое-то разнообразие в наших отношениях», — улыбнулась я. Налила в чашку бабушкину настойку и подала Айрону. «Пей. Горечь эликсира укрепит твою ненависть».